Алло. Алло, привет. Слышно меня, да? Да, слышно. Слушай, ну я слышал о этой истории, причем слышал в каком разрезе. Недавно появилась новость о том, что... То есть, как я понимаю, он сейчас сидит, так? Да, да, он еще сидит, ему где-то месяц еще сидеть. Но приговор подали на кассацию, то есть и прокуратура обжаловала, и сами потерпевшие. Вот. И то есть возможно, что он будет пересмотрен. Но дело в том, что товарищ с большим баблом, и если он занес в Химкинский суд, он, скорее всего, будет заносить и в Мособлсуд. В смысле заносить? Подожди. А, я имею в виду деньги, подкуп судей. Они это открывают даже. Ну ты неужели веришь, что судья, у которой двое детей, так, может по факту дать месяц лишения свободы, потому что как бы якобы в СИЗО он отсидел. Он же сидел в СИЗО 2 года. Да, да, в СИЗО он отсидел 2 года якобы. Ну, почему на самом деле катался по психушкам, провел в СИЗО, потом, значит, была экспертиза, я вот первый раз слышу о том, что, ну, возможно, в принципе, настолько долгая экспертиза психиатрическая, а 4 месяца он провел в психушке. Там, естественно, были там легкие условия и так далее. А он где-то поймал этих девочек или что? Что произошло вообще? Да, значит, было практически одинаково 2 совершенных преступления. На самом деле их было больше, но от остальных он откупился и либо угрозами. Значит, 2 эпизода доказаны. Он ехал на машине, видит девочку, останавливается и каким-то образом ее заманивает в машину. Значит, первый эпизод это был, он вышел из машины, поговорил о предложении работы, ну, с несовершеннолетней девочкой в каком-то банке. Сколько было лет? Девочке было 1-16, 2-15. Вот которой 16, он ей там предлагал работу в банке. Посадил в машину, дальше повез на дачу, там изнасиловал. А вторую он затащил, 15-летнюю, остановился около гипермаркета, девочка там стояла на остановке, из машины выпустил собачку, и поскольку он как бы был пристегнут... О, про собачку я слышал. Про собачку. Да, говорит, собачку верни мне, пожалуйста, вот можешь ее поймать. Ну и она, естественно, ему передает эту собаку, перегинается через пассажирское сиденье, то есть наполовину она уже как бы в машине. В этот момент он ее тут затаскивает, ну и все, блокирует двери и насилует. Прямо в машине? Честно, вот насчет второй не помню. А, нет, не в машине, не в машине. Он ее повез на дачу тоже. Там сначала угрожал, говорил, я знаю, где ты живешь. Там пытался склонить там, к разным видам секса, потом просто изнасиловал. То есть сначала он пытался ее как-то уговорить и сказать, все равно никто не узнает, тебя никто не будет искать. И в этот момент ей звонила мама. И она взяла трубку и говорит, мама, как бы я не могу сейчас говорить, он мне угрожает, мне больно и так далее. То есть разговор как бы есть. Он тоже вот в материалах уголовного дела отражен. Угу, даже так. Так, да. Ну и а как тогда получается? Хорошо, то есть подана жалоба в другой какой-то суд, что типа обжаловать приговор вот этого суда, в котором. Да, да. Так, и что суд говорит? Пока не назначено, естественно, рассмотрение, поскольку жалобы были поданы только вчера. Но дело в том, что девочка, вот, которой 16 было лет на тот момент, сейчас и 18, поскольку 2 года прошло, ее родители взяли с него денег и... Много? Сколько, не знаю. Договорились о том, что претензий они больше не имеют. То есть, ну, у него это была нормальная практика, он всем платил. То есть, говорил, ребята, давайте разойдемся миром, вот вам сумма денег, вы ее получаете, после этого замолкаете. И девочка это на суде сказала, что мы конфликт решили миром, он заплатил мне денег, поскольку 2 года он провел в СИЗО, я считаю, что свою вину он искупил. Вот. И те потерпевшие, которых пытались остальных привлечь в ходе расследования уголовного дела, они говорили то же самое. Кто-то отрицал получение денег и, в принципе, отрицал, что было преступление. А кто-то был напуган. Ну, то есть, это, на него это было развлечение стандартное, понимаешь? Вот. А вторая девочка, которой 15 было, там у нее серьезная психологическая травма. Ее мама там готова идти до конца, она возмущена. То есть есть пострадавшая сторона и есть на чем основывать обвинение, получается? Конечно, конечно. У меня есть приговор, полностью там 15 или 16 листов текста, там обоснован этот приговор, он признан полностью виновным, вину он свою признал, раскаялся, приговор смягчили якобы на основании того, что у него есть двое детей. А у него есть дети? Да, у него есть двое детей согласно приговору. Другой информации на других источников у меня нет. Вот, но насчет этих двоих детей в приговоре написано. Угу. Вот якобы он вину свою признал, перед одной из потерпевших вину свою загладил. Вот тебе, пожалуйста. 2 года и 4 месяца. Хотя за такие преступления у нас сейчас стандартно вкатывают 12-15 лет. Хо-хо. Так, ну, в принципе, да, тут, естественно, это не совсем хорошо. Если бы они были согласны с ним просто потрахаться, то тогда ладно. Да, а там так... то дело, что нет, понимаешь, что у меня, в принципе, отношение там, несмотря на то, что занимаюсь педофилами, там, к добровольным контактам там людей там с девочками там 16 там, лет, которые там выглядят достаточно уже по-взрослому, как бы это даже педофилией считать нельзя, если как бы все по согласию происходит. Но тут вопрос именно в изнасиловании. Ну так хорошо, а ты считаешь, что тот суд, в который ты, значит, ну не ты, а кто там подает жалобу, значит, что они примут какое-то другое решение? Они имеют право пересмотреть приговор нижестоящей инстанции. То есть смотри, это был Химкинский суд. Так. А в Химкинском суде судья вынесла вот такой вот, ну, несправедливый во всех отношениях приговор. А согласно нашему закону, в течение 10 суток потерпевшие прокуратуру имеют право обжаловать приговор в вышестоящую инстанцию. Они это сделали. И вот теперь будет рассмотрение кассационной этой жалобы. Но история в том, что товарищ сильно богатый. Половина судов у нас, если не больше, ну точнее судей в судах берут деньги. И сейчас, собственно, ужесточение наказания реально справедливого рассмотрения как бы вот уголовного дела, пересмотра, да, возможно добиться только с помощью серьезного общественного резонанса. То есть об этом пишут уже и как бы газеты, и была передача на телевидении. Ну, вот. Так что сейчас занимаемся вот этим. То есть я, естественно, с потерпевшими разговариваю, и с мамой, с папой там. Они там все в отчаянии, в шоке. Но как бы там беда была в том, что они понадеялись изначально на справедливость суда. Ха-ха. Да, ни в какие общественные организации, там, никаким уполномоченным, никому они не обращались. Они подумали, что их защитит прокуратура и местный какой-то адвокат, который абсолютная мямля, с ним невозможно вообще ни о чем разговаривать. То есть это товарищ, который там стоит очень небольших денег. И... занимается своей работой постольку-поскольку. Слушай, ну интересно, а пообщаться с мамой пострадавшей девочки можно? Есть у нее какие-то контакты и так далее? Да, у меня есть ее телефон. Ты можешь мне дать телефон и сказать, как ее зовут? Я с ней хочу поговорить не с ребенком именно, а с мамой. То есть если будет разговор с ней, это будет интересно. Как ты представишься? Евгений Вольнов, взволнованный столичный блогер. Как я могу представиться? Ну, если ты мне обещаешь, что как бы, в культурном ключе будешь вести с ней разговор... Я с тобой культурно разговариваю сейчас? Да, конечно. Ну, так. Ну, мое дело было просто предупредить, да, потому что понимаешь, что женщина как бы там в шоке, в панике и так далее. Могу дать ей телефон, конечно. Так, хорошо. Ты мне можешь вот потом написать, мне еще к тебе просто вопрос есть по поводу вообще. То есть, ну, с этим понятно, смотри, значит, я могу поговорить с ней, я могу посоветоваться, так сказать, с ребятами, что они по этому поводу скажут. Потому что, в принципе, как бы, ну, ты знаешь, да, сейчас вот все-таки, ну, это не совсем подходит в рамки педоистерии, потому что действительно, как бы, если бы это было по согласию, да, и все было бы норм, тогда... Насилование, могу тебе даже страничку приговора прислать, где не упоминается фамилия, да, чтобы ты как бы... Давай, страничка приговора очень хорошо. Хорошо, а вот ты мне скажи, тебе сейчас сколько часов лет вообще? Мне 22. 22, а ты еще совсем юная. Почему свои 22, вот я не знаю, сколько это уже, год или два, так довольно активно занимаешься ловлей педофилов и так далее. С чем это связано? То есть у тебя была какая-то травма, тебя кто-то изнасиловал, педофил какой-то или что? Нет, конечно. Типичный вопрос, знаешь, все его задают. Я не знаю, может быть, ты хотел меня этим вопросом зацепить, но... Нет, мне интересно, действительно. Я не смотрел с тобой эфиров, и поэтому мне интересно... Я поняла, давай я отвечу. У меня просто была такая история, когда я еще жила в Воронеже, я какое-то время еще в детстве, когда мне было лет 15, ходила в кружок в Главном дворце творчества и молодежи в Воронежском, где мы там с ребятами такой панк-тусовкой занимались тем, что учились играть на гитаре. Ну, нам нравилась музыка, вот эта вся ерунда. Вот. Компания была достаточно хорошая, и дети были, ну, как бы старшего возраста. Так. Вот. И был у нас там учитель Максим Маркин. Вот. Мы что-то... Он был прикольным человеком, действительно, мы с ним общались. Там... Он нас там чему-то учил, какие-то прикольные мы придумывали там концерты, все такое. Ну, представь, обычный детский кружок. Ну да. Вот. А потом я оттуда ушла. Но с ребятами, поскольку там была достаточно дружеская обстановка, со всеми новыми, кто туда приходил, я продолжала общаться. И где-то через полгода после того, как я ушла из этого кружка, я узнаю, что этот Максим Маркин из этого кружка выгоняет всех детей старше 14 лет под разными предлогами. Типа, ребята, вам сейчас поступать в университет, вы не сможете серьезно заниматься музыкой. Ну, то есть там отмазы были феерические, совершенно разные. Вот. Ну, они обиделись, с ним поругались, как так, Максим, ты же наш друг, и что ты вообще творишь, и зачем ты ерунду городишь. Ну, и никто тоже этому значения не придал. Так. И приезжает он туда детишек где-то лет 11-12, даже там был один мальчик, которому 9, и начинает с ними заниматься. Говорит, я сделаю из вас звезд, я сделаю уникальный проект, я талантливый музыкант и продюсер, и вот вы будете первыми детскими рок-группами, я прославлю вас на всю страну, вы будете как волшебники двора, известная там достаточно группа там детей, которые выступают сейчас везде. Ну и дети прониклись, естественно, стали к нему ходить. Более того, денег-то он особо много не получал. Был еще там сам студентом Воронежского университета. А ему лет сколько было? 26. Угу. Вот. И он с этими товарищами, с этими детьми занимался буквально днями и ночами. Он ездил к ним домой. Он занимался бесплатно, там родители там на него не нарадовались и говорили, как так, вот такие есть люди действительно замечательные. А потом выясняется, то есть я постоянно как бы то, что делаю в интернете, в социальных сетях, и мне пишет один из детей, маленький мальчик, 11 лет, и говорит, вот Тань, так и так, вот Максим ко мне пристает. Я, естественно, не верю, ну представь, ты 4 года знаешь человека, ну, достаточно много общаешься, и вот тут выясняется, что вот как бы педофил. Поверить сложно, действительно. А что значит пристает? Что имеется в виду? Он его письмо трогал или что? Нет, нет. Там, знаешь, как было? Значит, сначала он начал буквально на занятиях им рассказывать про то, что отношения взрослых людей с детьми нормальные, о том, что это любовь. Причем он только по мальчикам специализировался. То есть сначала он их психологически обрабатывал, потом там затаскивал в разные квартиры, целовал в губы, снимал с них трусы, там трогал их там во всех местах и так далее. Вот. Ну и мы стали разбираться в этой истории сначала сами. Я, знаешь, тогда училась уже на юрфаке, и я понимала, что если просто так, с вот такой вот ерундой просто прийти в Следственный комитет и сказать, что, ребята, вот мы думаем, что у нас тут педофил завелся, ну как бы сложно. И начали собирать какие-то доказательства. Какие, например? Мы нашли видеозапись, где на одной репетиционной студии он зажал мальчика в углу. Там с ним целовался мальчик. Нихуя себе. А? Ого-го, говорю. Ну вот, там, потом там переписки все. Мы, знаешь, один раз заманили его в квартиру, мы как бы продолжали с ним общаться, он не знал, то есть о том, что мы все знаем уже. Затащили его в квартиру, как бы в одну из там наших друзей, на тусовку. Напоили, он оставил свой ноутбук, и мы начали в этом ноутбуке ковыряться. А мы знали, что он все свои пароли хранит на флешке. То есть там, я не знаю, как программа стояла, знаешь, флешку втыкаешь, у тебя все открывается. Если флешки нет, то, естественно, нет. Хреновенькая, скажем так, защита. Вот. Ну и мы все посмотрели. И выяснили, что он не только там на развратные темы совершенно общался с детьми, Причем этих детей было не два, как мы тогда думали, а гораздо больше, то есть там в районе 9 эпизодов. То есть кому-то он только начинал домогаться, с кем-то уже были какие-то отношения, если можно это так назвать, да? И параллельно он общался с педофилами. Вот как раз я от него, можно сказать, узнала про то, что существуют педофильские форумы, которые там, где сидят педофилы, переписываются, обмениваются опытом, о том, что они называют там себя бойлаверами, считают, что педофил это очень оскорбительно. Так. Ну и все. Ну и когда мы собрали уже достаточно большое количество доказательств, мы отправились в Следственный комитет. Сначала не хотела я вообще как бы сама в это влезать. Единственное, что мы думали, что нужно сказать родителям детей. Причем одному из детей он настолько забил голову, что сказал, говорит, Артем, мальчик Артем звали, говорит, Артем, ты понимаешь, у нас с тобой такая любовь, если кто-то узнает о наших с тобой отношениях, мы с тобой вместе покончим жизнь самоубийством. Вот тебе таблетки, если кто-то об этом узнает и не поймет тебя, ты эти таблеточки, пожалуйста, съешь. А второго ребенка он принуждал там к всяким сексуальным действиям таким образом. То есть сначала он его к этому склонил, а потом, когда ему захотелось как бы продолжения, он сказал, если ты сейчас перестанешь со мной общаться, ну, сам понимаешь, в каком смысле общаться, то я пойду в школу и всем твоим друзьям расскажу, что ты пидорас. Все. То есть... А если ты вообще там откажешься от наших отношений, ты ранишь мое сердце, и я убью себя на пороге твоего дома. Я приду к твоим родителям, позвоню в дверь, и там покончу с собой. Постоянно ходил с ножом. Вот, этим ножом там периодически мог угрожать детям. Ну, то есть там была полная жизнь. Вот. Ну, и как бы эта история была достаточно шокирующей. Но не настолько, насколько это потом продолжилось. То есть, когда мы уже пошли и написали заявление, потому что родители, в принципе, сказали, что, знаете, мы не хотим вообще писать ни в какую полицию, потому что у нас в городе серьезный бизнес, и если на нас начнут давить, то нам придется из города. А мы этого не хотим. Поэтому мы сами с ним разберемся. Или вообще не будем разбираться. То есть я с мамой когда разговаривала, она сказала, говорит, ты знаешь, я не буду ничего делать, потому что я боюсь, что мой муж, если узнает, то он меня убьет. Для меня это было как бы, ну, странная информация, но представь, да, вот ты узнаешь. Хорошо, я понял. И чем закончилось? Закончилось тем, что возбудили уголовное дело, 3 дня его подержали не в СИЗО, а в КПЗ. Но в СИЗО его не отправили, поскольку следователь сказал, вот, ты знаешь, я не хочу отвечать за лишние трупы, педофилов у нас обычно в СИЗО бывает, поэтому пусть он идет под подписку. Маркин начал угрожать детям, когда вышел, естественно, начал угрожать мне. Потом каким-то образом из уголовного дела пропала видеозапись, это где-то в течение полугода все тянулось. А что, копии не было, что ли? А? Что? Копии записи не было, неужели? Копия была, но просто из самого уголовного дела все это пропало. И я об этом узнала не сразу. Но вот представь, я написала заявление, уголовное дело начало расследоваться, все. Ну, то есть я в это и не лезла, и ни с ним не общалась, ни с кем. Через полгода уже через знакомого ФСБшника я выяснила, что дело как бы закрыто. А когда начали уже проверять, второй раз выяснилось, что следователь там совершил массу нарушений, но дети уже отказались что-либо говорить. Вот. Но поскольку я в универе писала диплом на эту тему, не потому что мне это так сильно зацепило, да, а поскольку я уже в эту ситуацию как-то влезла, и мне стало интересно, почему у нас вот так вот происходит, так расследуют преступления. Даже не потому, что там кто-то кому-то денег дал, а потому что даже я видела, будучи просто студенткой, что следователь очень грамотно действует. Вот. Я начала эту тему исследовать, там писала курсовые дипломы на эту тему, шерстила там эти форумы педофилов, но и в принципе даже не хотелось никого ловить. У меня не было даже такой мысли. Мне интересно была эта тема чисто с научной точки зрения. А вот эта вся история там с блогом и с ловлей педофилов, она у меня началась несколько позже, уже после того, как я достаточно серьезно эту тему изучила. Просто когда я с одним из педофилов начала переписываться, мне вдруг в голову пришло, что можно вот от имени педофилов внедрять своих людей и узнать как бы всю подноготную этой ситуации. Так, тогда... ведь здесь дело вообще в системе, а не в самих педофилах. Нет, тут... Я ты сама не... говоришь, что следователь не хочет брать педофила, родители отказываются писать заявление и так далее. Да, и это вы... есть такая проблема, ну... согласна. Вот эта проблема мне и была интересна, я как раз ее и исследовала. Но для того, чтобы понять, как криминалистически подходить правильно к расследованию таких преступлений, нужно очень много знать о самих педофилах. Согласен со мной? Да, хорошо, согласен. Вот. Ну и я начала как бы вот их тусовки изучать. И вышла на одного товарища, который занимался тем, что создал сайт, на котором было очень много детской порнографии, собрал туда большую компанию педофилов, и они занимались тем, что координировали по регионам вот эти педофильские группировки. То есть там организация секс-туризма, они ездили там на Украину в детские лагеря. Гера договаривались там чуть ли не с директорами детских домов о том, что вот мы приедем на лето на детдомовскую смену, обеспечьте нам детишек. Они обменивались детской порнографией, они оформляли заказы на съемку любой детской порнографии, какую ты захочешь, с любым мальчиком, девочкой, любого возраста, там от 8 там, до 14 лет. Вот. И когда я об этом узнала, у меня просто уже, ну, знаешь, как-то... Я знаю такую информацию, никому о ней не расскажу, но это странно, да? Естественно, пошла, написала заявление в Следственный комитет. И тут уже началась вот эта круговерть именно с интернетом, что когда они сказали, что мы не знаем, что такое айпишники, вот если вы нам номер телефона и адрес принесете, мы, конечно, проверим, но вот эту всю информацию заберите, пожалуйста, нам она не интересна. Вот тут уже у меня возникли как бы определенные вопросы, и я поняла, что как бы вот все те товарищи педофилы, которых я успела как бы навыявлять, это было на тот момент уже около 80 эпизодов разных, нужно что-то с этим делать. Я завела блог и начала, в принципе, эту проблему поднимать. Хорошо. Вопрос в том, что, ну, в принципе, то есть то, что ты делаешь, да, если говорить конкретно о тех, кто насилует детей или о бойлаверах, да, ну, я с этим готов согласиться, но то, что ты действуешь вместе с господами нашистами, это зашквар. Ты понимаешь, что большая часть... Подожди, давай разберемся, что значит давай разберемся. Нашистами. Ну, что значит с господами нашистами? Ты действуешь, если не от лица нашистов, то, по крайней мере, вместе с ними. Нет. Ну как нет? Вот так нет. Я ушла из движения «Наши» в 2010 году. Угу. А чего ты ушла из него? У меня возникли определенные недопонимания с руководством движения «Наши», во-первых. Во-вторых, мне уже перестала быть интересна эта деятельность, поскольку я занималась ей в течение нескольких лет и достигла уже определенного уровня развития, когда все, что происходит, как бы понятно и неинтересно. То есть развиваться там дальше было буквально ну некуда. Но становиться руководителем движения «Наши» зачем? Возглавлять какой-то проект, который мне не интересен, и реализовывать какие-то политические мероприятия, на которые лично я бы сама не пошла, для меня как бы шло вразрез просто с моими представлениями о мире. Я ушла из движения и после этого занялась уже вот как раз вот этой всей историей. Просто сейчас звание Героя Селигера 2011, да, для всей, так сказать, интернет-аудитории наносит на себя определенный такой шлейф нашистского зашквара. Никто не хочет... Я считаю, что это какой-то шлейф, да, я приезжала на Селигер, меня приглашали на форум в качестве преподавателя, я рассказывала ребятам разных совершенно политических взглядов о том, как правильно делать гражданские кампании, о том, как, в принципе, можно с чем-либо бороться, с кем-либо социальными явлениями. И если ты не знаешь, в этом году на Селигере были представители очень разных политических течений. Как движение «Наши», так и представители «Белых лент», так и люди абсолютно не политизированные, которые приезжали на смены о здоровом образе жизни, о там, собственно, культуре, искусстве, там, волонтерстве и так далее. То есть Селигер уже перестал быть проектом движения «Наши» с 2008 года. Как только он ушел под «Росмолодежь», это не было проектом движения «Наши» в тот момент. Mm-hmm. Окей, хорошо. Мне Тесак говорил, что у тебя там были к нему какие-то претензии, ведь он же занимается практически тем же, что и ты, но только он ловит реальных гомо-педофилов. Я могу объяснить насчет Тесака. Я на самом деле о Тесаке узнала вообще недавно, и мне сразу не понравилось его деятельности две вещи. Я понимаю, что у нас бороться с педофилами считается круто в любом случае, но тут вопрос в методах. Так. А меня первое, что напрягло, то, что он вовлекает несовершеннолетних в это дело. В любом случае, я считаю, что, несмотря на то, что я сама начинала как непрофессионал, но я в итоге прихожу к тому, что этим должны заниматься специалисты. Если у нас в стране нет специалистов, нужно готовить специалистов. Нужно заставлять МВД, там, Следственный комитет, профильные там организации, занимающиеся детьми, готовить этих специалистов. Детей в правоотношения и в оперативную деятельность вовлекать категорически нельзя. Я тебе даже это говорю не потому, что я там такой законник, да, я сторонник там всего правильного. Ну, а почему? Потому что я сама с этими педофилами переписывалась. Так. И я знаю, насколько это серьезная травма. То есть, понимаешь, когда они начинают тебе писать вот эти все вещи грязные, подожди, а с чего ты взял, что там общаются дети? Дети только звонят по телефону у Тесака. Он звонит по телефону и говорит, да, привет, я готов встретиться. Все. Переписывается с ним или Тесак, или кто-то там с Тесаком вместе в этой фигне занят. Или ты думаешь, они посадили 15-летнего ребенка, чтобы он ловил педофилов? Я считаю, что дети сами переписываются. Откуда информация такая? Во-первых, у Тесака в группе постоянно вешаются объявления о том, что требуются приманки там в возрасте там от 12 до 15. Я общался с 15-летней девочкой, которая написала мне, думая, что я Тесак. И говорит, я хочу быть приманкой для педофилов. Сама написала. Ну что? Ну, видишь, есть какая-то гражданская активность, так далее. Я понимаю. Вопрос не в том, что есть гражданская активность или нет. Вообще детей в это вовлекать нельзя. Это моя позиция. Тесак может считать, как хочет, и делать все, что хочет. Я высказала свое отношение. Я понял. Все. Хорошо. Это первое. Во-вторых, я не считаю, что из этого стоит делать шоу. Почему? Потому что, понимаешь, какая ерунда получается. Я не первое вижу, как бы, понимаешь, Тесак не первопроходец в этом. То есть он сделал. Нет, он сделал из этого шоу, но до этого ролики были с аналогичными схемами, там, выманивание педофилов от имени там анкет несовершеннолетних девочек или мальчиков на встрече, и точно так же их там заставляли признаться, снимали. Их били. Первые ролики были с очень жестокими избиениями, с использованием газа, электрошокеров и выламыванием челюстей педофилам, которые приходили на встречу. То есть в этом отношении Тесак очень даже лоялен. Но те потенциальные педофилы, которые хотят найти себе мальчика в соцсети, видя, что их могут поймать, это их может отпугнуть. Согласен? Нет, я тебе могу сказать, как происходит, поскольку я серьезно занимался изучением темы достаточно давно. Я, в принципе, за очень жестокие расправы с педофилами. Именно с теми, кто склоняет к сексуальным отношениям совсем маленьких детей. Но, изучив этот вопрос, я поняла, что на педофилов вот такие вот меры не действуют. Педофилия – это такое психологическое отклонение, психическое, которое находится у него в голове. И это влечение, оно превыше всего. И вот такие вот вещи, да, когда ты выманиваешь там этого педофила, ты можешь его бить, ты можешь сломать ему руки, ноги, засунуть все что угодно ему в рот и напоить мочой. Но он придет домой, подумает и просто изменит схему совершения преступления. Вот и все. Но желание заниматься сексом с детьми у него не пропадет. Представь себе, педофилы сидят по 20 лет, по 8 лет, то есть достаточно серьезные сроки им сейчас дают. Даже после того, как они выходят, они тут же продолжают совершение преступлений. По данной категории преступлений рецидив 93%, представь себе. Это доказанный учеными факт, 93% рецидив. То есть их ничего не останавливает. Поэтому единственное, что в рамках вот сегодняшнего дня возможно, это сажать всех этих уродов пожизненно. Хорошо, ты не проводишь грани, вот почему многие люди, которые знают о тебе, о твоей деятельности, люди адекватные, которых я считаю адекватными, да, вот сейчас в разговоре ты сказал о том, что ты в принципе не против того, что если есть обоюдное согласие и секс не совсем совершеннолетней девочкой, да, но которая уже готова, так сказать, к соитию и так далее. Я нигде в твоих публикациях, ни на блоге, нигде не видел, чтобы ты вот так вот, так сказать, разграничивала педофилов именно больных, да, которые хотят трахать детей или совсем маленьких девочек, и адекватную реакцию на половозрелую девочку. Почему этого нигде нету? Понимаешь, дело в том, что вот та история, которую ты говоришь сейчас, это вообще не педофилия. Да, это идет у нас на грани закона. Ну, слушай. Но педофилы это именно те лица, которых влечет к детям до пубертатного периода, у которых еще никаких внешних признаков и, собственно, умственных половых развития нет и быть не может. То есть это дети в основном 12-11 лет и ниже. Даже есть случаи, когда там насиловали младенцев, там двухлетних детей, там вообще новорожденных. Вот это и есть педофилия. Это вот то самое страшное, с чем я занимаюсь борьбой. А вот те пограничные случаи, о которых говоришь ты, да, это, возможно, разврат, потому что человек как бы достаточно взрослый, да, должен иметь какое-то представление о том, что он может там в любом случае мальчику, девочке, да, не факт, что он там выглядит на этот возраст, да, но может нанести психологическую травму. Тут просто нужно индивидуально в каждой ситуации разбираться. Просто тут я говорю, что вопросы именно очень тонкие. Там у нас даже есть законные основания освобождения от уголовной ответственности в случае, если доказано, что как бы не было никакого насилия, и, собственно, несовершеннолетняя девочка и там 18-летний мальчик заключили брак по согласию родителей. А если брак не заключили, то все. По факту, да. Ясно. Но у нас в половые отношения можно вступать 16 лет, согласно Уголовному кодексу. Слушай, ну то, что согласно Уголовному кодексу, и ты сама говоришь о том, что суды продажны, да? Как можно говорить в стране, в которой продажные суды, о главенстве закона? Это же смешно. Секундочку. Жень, я тебе перезвоню, если не ты. Хорошо. Да я не тебе, я не такой. Это много Жени, я понял. Да. Просто вот этот вопрос. На чем мы остановились? Мы остановились на том, что твоя деятельность и реакция многих людей на тебя, негативная реакция многих людей, негативное мнение о тебе, сформировано именно тем, что первично то, что ты говоришь, да, воспринимается как вопль и крик, что типа все педофилы, даже те, кто трахает 15-летних девочек, у которых уже выросли волосы на лобке, и которые хотят ебаться, простите, трахаться. Вот, понимаешь, это очень плохо, то есть мной, лично я... Вообще никогда не говорил, не приписывай мне то, чего не было, во-первых. Я то, что говорю, я не затрагивала эту тему, вот именно, в публикациях, да, не затрагивала, потому что тема достаточно сложная и пограничная. Ну почему сложная? Я затрагиваю эту тему только тогда, когда возникают такие вопросы. Я консультирую таких родителей, которые ко мне обращаются. То есть недавно была ситуация, когда мне позвонил в 11 часов вечера отец одной девочки и сказал, что... Ты знаешь, я узнал, что моя дочка, которой там 15 лет, спит 33-летним таджиком. И вот что делать, я не знаю. Она, как только мы начали с ней об этом разговаривать и как-то оккупировать, попытались эту ситуацию, которую считаем неправильной, она ушла из дома, мы сейчас не знаем, что делать, где ее искать. То есть ситуации в основном такие, понимаешь? И вот когда ко мне обращаются, я в индивидуальном порядке советую людям, что делать. И советую им обращаться к специалистам в этой сфере, потому что тут, понимаешь, подростки – это вообще очень сложные люди. Ну, и да. В голове может быть все, что угодно. И потом эти девочки из-за там 33-летних дядь, которые просто, как говорится, развлеклись и пошли дальше, прыгают с крыши, и либо наоборот считают этим это нормальной ситуацией. Понимаешь, опять же, индивидуально все. Поэтому говорить в общем, да, об этой проблеме, это неправильно. То есть рассматривать какие-то конкретные случаи и добиваться там справедливости по конкретным случаям, я готова, да, вот всеми руками за. Но тут не все так однозначно, как конкретно в проблеме педофилов. А педофилы, я тебе уже сказал, кто такие. Ну да, да, да, да, да, я согласен. Хорошо, я тебя понял. Я рад, что ты ответил на мои вопросы. Значит, мне нужен телефончик и имя мамы пострадавшей. Мне нужна страничка обвинительного приговора, да? Ты мне можешь скинуть ее. Да, я тебе пришлю этот телефон, я не буду тебе его говорить вслух. Не, не говори, прискинь его просто в чате. Ты выложишь это сейчас разговор в интернет, и я очень... будет интересно. Этой маме все звонит. Не, все звонить я не буду, поэтому говорю, что просто скинь мне в чатике. Я думаю, многим будет интересно послушать то, что ты сейчас сказала, да? Я так думаю. Ну, вот. По крайней мере, я задал те вопросы, которые я хотел. Последний вопрос. Я слышал о том, что что-то произошло с твоей мамой. Да? Но я это слышал из каких-то непонятных совершенно источников. Я хотел бы, чтобы ты уточнила, что все-таки произошло, о чем речь вообще. Знаешь, я на самом деле не хочу говорить на эту тему. Я понял, хорошо, это... ладно, окей. Окей, все, тогда... Трагически, я не хочу вообще об этом даже вспоминать. Окей, хорошо, значит, не стоит об этом говорить. Окей, в общем, тогда я жду тебе информацию и посмотрим, что можно сделать. Ладно, договорились, давай, пока. Все, давай.